А в письме он прислал свой рисунок. На развороте листа панорама таежных окраин будущего, опоры электропередач, трубы заводов, массивы жилых зданий. В его воображении, конечно же, были магнитострой, Днепрострой и другие стройки первой пятилетки. Но нам не случалось оказаться в тех местах. Михаил Мефодьевич Карпов живет в Ленинграде, здравствует. Он кандидат медицинских наук, до сих пор продолжает работать. На протяжении всех лет он не порывал со мной связи, и мы не однажды встречались. Вскоре случилось, чего мы так опасались. В наше жилище проник сыпняк. Первой жертвой стала пожилая женщина Лисовская. Она была слаба и до этого, теперь ее схватил тиф, и уже неотвратимо приближался конец. Супруг этой женщины упросил священника-спецпереселенца, стриженного смоленского попика, который давно уже распрощался и с ризой, и с гривой, и тот пришел. Вид его был совсем не церковный. Казалось, он всего стеснялся, поспешно читал отходную молитву, щепотью тряс воздушные кресты над умирающей, и тут же, похоже, боясь заразиться, юркнул из хаты. Тем же вечером женщина скончалась. Сам Лисовский впал в отчаяние и совсем не держался на ногах. Мы не могли оставаться в стороне и всячески разделяли горе этого человека. Силами тех, кто жил рядом, обредили покойную и проводили на таежный каменистый бугор окраины, называемый кладбищем. Картина самого погребального шествия была гнетущей. Гроб с телом покойной тащили волоком, пристроив под него подобие полозьев. На самом бугре нельзя было выкопать могилу. Скальный грунт можно было разрушить лишь сверху, не более чем на полметра глубиной. Вот в такую выемку и опускали гробы, а затем обкладывали могилу крупными кусками и крошевым камня. Есть у Александра Трифоновича в одном из стихотворений, посвященных памяти нашей матери, такие строки. Но непременно вспоминала мать, чуть речь зайдет про все про то, что минуло, как не хотелось там ей помирать. Уж очень было кладбище немилое, кругом леса без края и конца, что видят глаз, глухие, нелюдимый. А на погосте том ни деревца, ни даже тебе прутика единого. Так-сяк, не в ряд нарытая земля, меж вековыми пнями да корягами, и хоть бы где подальше от жилья, а то могилки сразу за бараками. Нет, это не с моих слов, скорее всего, из рассказов самой матери. Мне так и не случилось рассказать брату о тех мрачных днях. Не оказалось удобного момента. Не удалось и нашей семье уберечься от тифа. Всего, может, прошло 5-6 дней, как, будучи на работе в лесу, я почувствовал сильный озноб, головную боль и слабость. Понял, что тиф подобрался и ко мне. Константин помог добраться до поселка, и я слег с высокой температурой. Врачей на поселке не было. Медицинской помощи не от кого было ожидать. Единственный человек из числа спецпереселенцев когда-то был лекарским помощником на службе в армии, и теперь он представлял всю медицинскую службу на поселке. Но что он мог, если в его распоряжении почти ничего не было? Ни помещения, ни медикаментов. Да и знаний, надо думать, не было достаточно. Однако к нему обращались, чтобы быть на учете, так как если больной выживал, то с ведомой санкции этого лекпома выздоравливающему выписывали 1 килограмм селедок и 0,5 килограмма сахара для, так сказать, восстановления сил. Болел я тяжело и, пожалуй, не выжил бы, если бы не мать. Уж не знаю, где и как доставала она обыкновенную клюкву, приготовляла из нее морс, и помню, средство это облегчало и здорово помогало. Я выжил. И пусть простят меня читатели, получи же и тот восстанавливающий силы продукт, селедку и сахар. Но только-только я стал поправляться, как слег Константин, а за ним мать. Затем заболели сразу и Маша, и Вася. В какой-то момент я был единственный на ногах и должен был спасать всех, чем мог и как мог. Думаю, что выдержали мы тогда, и все остались живы благодаря нашему отцу. Его редкостная преданность семье, помощь и беспримерная жизнестойкость вселяли желание превозмочь недуг, выжить во что бы то ни стало. Во второй половине апреля наша семья перебралась в свободную, никем не занимаемую хату. Это была совершенно новая хата по типу пятистенок, с двумя входными дверьми с противоположных сторон, но никто не желал ее заселять. И причина была в том, что людей стало меньше, жизнь не радовала, ни у кого не было желания устраиваться и прирастать, являясь ссыльными. Недолго же и мы с братом пожили в той новой хате. Подошла весна, и вопрос о том, как жить дальше, становился неотложным. Вырабатываемый паек и ранее составлял едва ли половину необходимого. Теперь же после болезни мы не в силах были и того выработать. Да и не принимала душа самого положения. Невольниками быть мы не желали. Мать с этим соглашалась и одновременно горько страдала, предвидя наши скитания. Константин был намерен вернуться в родные места на Смоленщину. Я же настаивал на том, что проще и надежнее оказаться где-либо на стройке и не рисковать в той мере, в какой это будет на Смоленщине, где нас могут опознать. Ведь у нас не было иных желаний, кроме желания найти где-то работу и жить на общих гражданских условиях. Это вполне могло осуществиться, поскольку тогда не требовали паспорта, и чтобы устроиться на работу, достаточно было иметь какую-нибудь справку. Утром 22 апреля 1932 года мы вновь покинули Лялинские дебри. Мы уходили без копейки денег и почти без продуктов. Все, что нашлось, отдали за смену нашей изношенной одежды. Это было первейшей необходимостью. Из снеди же мать смогла подготовить с килограмм пресных ржаных бубликов, какие она всегда делала, когда не было хлеба. Мы рассовали их по карманам, чтобы не иметь в руках узелков. В самые последние минуты сестра Анна предложила свое пальто, которое купили ей еще в Загорье и которое она смогла сохранить до этих дней. Мне и сейчас не по себе вспоминать и писать об этом, но и умолчать тоже не с руки, мы взяли пальто. Я всегда помнил о святой женской жертвенности нашей сестры. Отблагодарить или, точнее, отдарить смог только через 20 лет. Присев на минутку перед уходом, мы без слов попрощались, обнимая друг друга. И не было сил освободиться от чувства какой-то вины. Мы, мужчины, оставляем на произвол судьбы своих родных и куда более слабых маму, сестер, шестилетнего братишку. Ясным апрельским утром мы пошли вниз по реке Ляли.